Неужели на свете есть другая жизнь? Наде она казалась теперь совершенно ненужной. Может, потому что она всю жизнь прожила в городе, что в последние годы она почти физически ощущала тяжесть многолюдной толпы, струящейся по улицам, перетекающей из автобусов в метро, из метро в троллейбусы, из троллейбусов по организациям и учреждениям, давила реклама, тяжесть зазывных вывесок, сверкание недавно отстроенных банков и офисов, выхлопные газы, гудки и рев машин, давило то, что надо быть богатым или знаменитым, или каким-то уж очень особенным, непохожим. И непонятно было, для чего все это. Ведь все равно земной путь заканчивается смертью. Но как раз смерть в городе была спрятана. Кладбища были или музеями, или мемориалами, или такими далекими объектами для посещений, что лишь чувство долга могло подвигнуть повидать родные могилы на Пасху или на Красную Горку. Еще в городе Надю особенно тревожили бомжи и бродячие собаки. Бомжи вызывали у нее чувство жалости, и когда они особенно плохо пахли, брезгливости. А собаки вообще непонятно за что страдали. В Коняхине тоже были опустившиеся люди. Например, бабка-алкашка по прозвищу Андропиха. Но все же у Андропихи имелась своя хотенка, и голодать она не голодала. Где украдет, где подадут. И уж, конечно, Андропиха не доходила до той степени неряшливости, которой обладают зачастую городские бомжи. А собаки бездомные жили при ферме, тут же их и кормили, и выходило, что они тоже были на службе. К холодам у Лялиных прибавилось хозяйство. По хате стали шнырять мыши, и Ванька Читов принес Наде рябого котенка. Надя в Тимуре души не чаяла. Он и ласковый, и игручий, и проказливый, и ловкий. Разгоняется по хате, летит, задние лапы у него заносит, глаза сверкают, со всего ускорения прыг на штору и качается. Счастливый! В комнатах гадил бесчетно. Надя терпела, грозила веником, потом наловчилась провожать его на двор, пусть проветрится. Тимур свободно лазил и по забору, и по крыше, и по сараям, и на подоконнике появлялся. Сжимал лапку в кулачок, царапал стекло. Надя откидывала занавеску, усатая рожица серьезно, строго глядела на нее. «Ах ты, криволапый!» Надя выскакивала на крыльцо, звала Тимура. «Кыса! Кыса! Кыса!» «Кысы!» звали и коняхинского председателя. Павел Иванович Кискин правил в заре революции 12-й год. Местные сходились в двух мнениях. То, что колхоз худо-бедно живет, это, конечно, заслуга Кысы. Но и то, что председатель вор, тоже дело ясное. «Да пусть ворует, лишь бы людям жить давал», заступалась за председателя Люба Богатикова. «Ага, сильно он тебе дает!» Лешка, Любин муж, спорил с женой только по абстрактным, не касаемым домашнего хозяйства вопросам. Был он плотен, с черными глазами, бородой, и если бы не мягкость взгляда, вполне бы сошел за чечена. Люба его так и звала «мой маджахет».